Вены таза и нижней конечности. Вены таза соответствуют одноименным артериям и также подразделяются на внутренностные и пристеночные. В стенках внутренних органов таза и около органов мелкие венозные сосуды образуют венозные сплетения, пузырные, прямокишечные, маточные и другие. Все вены таза, и внутренностные, и пристеночные, несут кровь во внутреннюю подвздошную вену. Она лежит рядом с одноименной артерией и, сливаясь с наружной подвздошной веной, образует общую подвздошную вену. Правые и левые общие подвздошные вены, как уже было отмечено, соединяются в нижнюю полую вену. Наружная подвздошная вена располагается рядом с одноименной артерией и принимает кровь из бедренной вены, продолжением которой она является. Кроме того, в нее впадают мелкие вены от нижнего отдела передней брюшной стенки. Вены нижней конечности, как и вены верхней конечности, подразделяются на поверхностные и глубокие. Поверхностные вены образуют под кожей венозные сети. Особенно хорошо различима такая сеть на тыле стопы. Из поверхностных вен ноги принято выделять большую и малую подкожные вены ноги. Большая подкожная вена ноги в сатена магна, самая длинная поверхностная вена, берет начало из тыльной венозной сети стопы, ложится на медиальную поверхность голени, огибает сзади медиальный надмыщелок бедренной кости, затем поднимается по медиальной и передней поверхности бедра и ниже паховой связки в области овальной ямки, впадает в бедренную вену. Малая подкожная вена ноги в сатена парва начинается также из тыльной венозной сети стопы, огибает снизу и сзади латеральную лодыжку и по задней поверхности голени достигает подколенной ямки, где впадает в подколенную вену. Обе подкожные вены на своем пути принимают другие поверхностные вены. Между поверхностными и глубокими венами имеются анастомозы. Глубокие вены нижней конечности лежат рядом с артериями и носят те же названия, причем каждая артерия имеет по две вены-спутницы. Только бедренная и подколенные вены являются одиночными. Из глубоких вен стопы кровь оттекает в вены голени. Передние и задние большеберцовые вены, сливаясь, образуют подколенную вену, которая продолжается в бедренную вену. Каждая из этих вен принимает меньшие по диаметру вены из соответствующей области. Бедренная вена является главным коллектором венозной крови, оттекающей от нижней конечности. Под паховой связкой она продолжается в наружную подвздошную вену. Конец 296 страницы. На нижних конечностях нередко наблюдается варикозное расширение вен от варикс – расширение, при котором на венах образуются узлы разной величины. Воспаление вен называется флебитом, от греческого «флекс» – вена. При воспалении стенки вены в ней могут образовываться сгустки крови – тромбы.